По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира из разных стран присылали поздравительные телеграммы и письма в адрес высшего руководителя нашей партии и государства и армии Ким Чен Ына. В числе адресантов политической партии, организации их лидеры, высокопоставленные лица политических, общественных, военных и экономических кругов разных стран, в том числе Испании, Монголии, Бангладеш, Сирии, Киргизстана, Индонезии, Индии, Германии, России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Гвинеи, Уганды, Мексики, Венесуэлы, Канады, Австралии и США, а также представители международных организаций, организаций по изучению идей Чучи и организаций поддержки воссоединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты подчеркнули, что навеки останутся в сердцах корейского народа и прогрессивного человечества заслуги великого Ким Чен Ира в завершении дела социализма и осуществлении дела самостоятельности народа всего мира. Они выразили уверенность в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына корейский народ достигнет больших успехов в борьбе за строительство могучего процветающего государства и самостоятельное и мирное воссоединение страны. Между тем, в адрес Центрального комитета Трудовой партии Кореи поступила поздравительная телеграмма от имени Центрального комитета Народной партии Камбоджи и председателя Компартии Швеции